Очнувшись, я сразу открыл глаза и осмотрелся. Это был четвертый мой уход, возможно, даже я сам виноват, что пришлось его задействовать. Когда под ногами дрожит поверхность планеты, идут трещины и планета разлетается на астероидное поле, а твой корабль на другой стороне планеты, то это действительно единственный выход. На циклоне 6 я прожил почти 20 лет, сам ведь там построил несколько оружейных заводов, точнее 3D принтеров, что печатали оружие, пороховое огнестрельное и боеприпасы определенного типа. Дошло до войны, войска феодалов взяли территории Большого Леса, немногие выжившие из вольников ушли партизанить. Я не участвовал в этом деле, занимался своим интересом. Кто задействовал заряд типа уничтожитель планет, это явно бомба времен древних, не знаю, но факт остается фактом, уничтожили планету и себя. Впрочем, меня это не удивляет. Я 3 года потратил на то, чтобы облететь все координаты с населенными планетами, что были указаны на навигационных картах. Все посетил, или астероидное поле, или безжизненные шарики без атмосферы. Цивилизация тут по сути была уничтожена ими самими, местные легко применяли такие заряды. Так что, выжившим на циклоне повезло. Причем, живых я все же нашел, на большой станции, древней, системы отказывали, переселенная. Дал их координаты владельцам судов, их 3 было на циклоне 6 к тому моменту, что я сделал на заказ, грузопассажирских, и те стали вывозить людей. Чуть позже еще 6 судов было сделано, присоединились. Там на станции жило 1,5 миллиона человек, одичали совсем, спасались грибными фермами и другими фабриками, иначе давно бы с голоду померли. На момент гибели циклона, половину жителей станции перевезли, остальным повезло, выжили. И что за люди? Прям никаких сомнений, а возьму да уничтожу планету. Все, цивилизации нет, осталась станция, но она чудом действовала, все системы на ладан дышали, недолго оставшиеся протянут. Максимум лет 20. Может, где и были еще выжившие на планетах, но их координат на навигационной карте не было. Ладно, было и прошло. Самое главное, я прожил там отличную жизнь. 2 раза дрался с ксеносами в разное время, все же бывали они на планете, поэтому захватив 1 корабль, 2-й удрал, я его чуть не разобрал. Но зато теперь продвинулся в технологиях ксеносов далеко вперед. Ничего общего с техникой Содружества. Похоже, ксеносы как-то решили незыблемые физические законы, и ведь у них все работало. Хотя псионика тоже физику рушила. Я учился копировать их технику и оборудование, пока не стал это делать легко, с закрытыми глазами. Успел, а тут такое. Причем, я даже не знал предпосылок использования такого заряда, вполне спокойно война закончилась, а тут раз уничтожили планету. Ну не сволочи, у меня свой дворец на тропическом острове, гарем. Там же и Тор на стоянке стоял, а я на аэробайке перелетел на другую сторону планеты, сигнал пришел с датчиков, они у меня по всей планете расположены, вроде как новый ксенос. Только добрался, ступил на Землю, и тут такое. Покачав головой в огорчении, это я своим мыслям вторил, сел и осмотрелся. Просто прекрасно, я лежал на грязном полу клетки, в нашей было с 10 людей, судя по разной одежде, из высокоцивилизованного мира. Многие в пижамах, видимо, выдернули из постели. С 10 клеток полных людей находились в каком-то трюме, но что за судно, непонятно. Еще не видел такой тип, но это точно космическое судно. Видимо, один из миров Содружества. Я так думаю, это работорговцы. Медлить я не стал, прислонившись спиной к решетке, в сидячем положении провел процедуру открытия канала. Больно до жути, но открыл без крика. Те привычно воспалены, хотя использовать можно, но без перенапряжения. Я сел в позу для медитации, нашел уголок, тот участок пола, где раньше лежало это мое новое тело, уже заняли, клетки переполнены, в каждом по 2-3 десятка человек. Тут было несколько сотен пленных, что попали в рабство. Судя по тому, что все спали вокруг, с тревогой дергаясь, да и тишина, свет приглушен, сейчас на борту ночь. Потому я и решил накопить пси-силы, а то пустой источник. Не сомневаюсь, что сбежать смогу без проблем, поэтому особо не волновался. Да, я осмотрел руки, похоже, снова подросток. Очнулся я от медиации, когда меня чуть не затоптали, люди в клетке, не просто в страхе были, от детей, до взрослых они были в натуральном ужасе. Тут раздался непонятный крик, от которого я слегка поморщился. «ХМ!» — окричал псион, удар ментальный. Понятно, почему эти люди так боятся, Это для псионов этот крик ничто. Хотя нет, не бояться, их крик вырубил. Я большими глазами наблюдал, как несколько уродов в черной коже и с изуродованными лицами, успев вытащить несколько человек из клеток, начали их насиловать, а двоих разделывать, потроша, кидая куски мяса в котел. Под ним был разведен открытый огонь. Меня замутило. Тут я испытал еще больший шок. Язык местный мне точно неизвестен, наслушался криков вокруг, но один из уродов схватил мальчишку из соседней клетки, начав его лапать и стягивать штаны. Что с ним будут делать, я понял, примеров вокруг хватало, однако шокировало меня не это, а то, что из уст парнишки несся настоящий отборный русский мат, обещавший немалые кары уроду. Тот его вырубил кулаком и потащил тело парнишки с безвольно покачивающейся головой куда-то в сторону, по пути окончательно избавив того от одежды. Ага, а понес того к матрасу, видимо, на полу, как другие, развлекаться не хотел. Эстет, блин. Действовал я немедля, прутья клетки раздвинулись, давая мне выход. Все уроды с изувеченными лицами со свернутыми шеями легли на пол, те, кого они насиловали, отползали в сторону, подвывая от страха, а я подбежал к парнишке. Лекарь я так себе, ну не моя специальность, тут учись не учись, все равно убивать буду, моя пси не под это заточена, вот со своим телом таких проблем нет, но его чувствуешь от и до, потому, видимо, и могу лечить и с памятью работать. Однако с парнем поработать не пришлось. Тот сам открыл глаза, задергавшись, когда я подошел, глянув на меня мутным взглядом. «Ну здравствуй, землячек», — сказал я на русском. «У меня глюки». Тот быстро приходил в себя, и сейчас на лице мальчишки были огромные глаза. Я также подумал, что ослышался. «Это что за мир? Тут земля? Земляне вышли в космос? Нет, вообще другой мир. Тут крикуны, изуродованные недомаги, и мир космической цивилизации. У меня это шестое перерождение в новое тело. До этого и магом был, и наемником. У меня примерно та же история, миры содружества и всякое другое». «Ты Гаврош?» — прямо спросил тот. «Нет, хотя тоже бродяга считай. Кто это?» «Тоже земляк, да нас тут куролесил. Меня Наум зовут, из-под Казани. Был военным на пенсии. Взрывчатка, оружие — это все ко мне. Дон из Москвы. Воровство, бандитизм, рэкет. Приятно познакомиться. Угу, валить нужно. Ты убил крикунов?» «Да, псион, телекинез моя отработанная фишка. Сможем захватить судно? Это средний тип. Попробуем. Что тут с оружием? Сейчас глянем», — оживился парень. «Вроде у одного приметил лучемет, а так те холодное оружие таскают. Любит резать и кровь пускать. Крикуны, как их назвал Наум, пока еще не поняли, что несколько их коллег убиты. Пока я освобождал клетки, ломая замки, Наум прояснял ситуацию по этому миру. То, что он обнажен, тот не смущался. Ты один не боишься их крика, нас же они вырубают. Сможешь захватить судно? Я его даже не знаю. Тут есть малые суда, они всегда есть. Думаю, во втором трюме. Стоит захватить пару, на всякий случай, если что пойдет не так, запасной вариант. А ты сечешь тему, приятель. Мы с Наумом двинули вперед, остальная толпа за нами. Обнаружили нас быстро, я убивал крикунов. К сожалению, использовать телекинез я могу только видя визуально цель, но пси-волна помогала обнаруживать, где остальные уроды. Мы прорвались в другой трюм, убив два десятка крикунов, люди начали набиваться в разные суда, Наум смог вскрыть два, и вскрывал другие, пока я выдерживал бой с хозяевами судна. Лучевой пистолет, надо же, и ведь работает, хотя технология, наверное, на уровне пещерного века. Про каменный не скажу, там технологии выше. Лучи лазера летели в крикунов, а я стрелок хороший, даже отличный, менял позиции постоянно, сокращая поголовье этих уродов, еще и телекинезом пользовался. Как вдруг из-за рядов атакующих крикунов вылетела довольно мощная ракета, пси-сканер показал, что там стоит здоровый крикун, что как раз сбрасывал с плеча пусковую установку. Ракета летела в катера, я отбил ее телекинезом, та пролетал мимо, я вообще не понял, в кого тот целился, похоже, кому повезет, и та вылетела в другой коридор, с другой стороны трюма. Я туда тоже постреливал из лучемета, мы оттуда и пришли, и крикунов с этой стороны было мало. Именно пси-сканер показал, как ракета, пробив тонкую переборку, попала в нечто, похожее на реактор, совсем незнакомая мне система, и тот рванул. Для меня все происходило в замедленном кадре, потому как я использовал пси-ускорение. Видя, что корабль взорвался, и огонь разносится в разные стороны, Я усилием пси-воли закинул тело Наума в только что открытый им катер и выкинул тот наружу, захлопнув створку двери. Шлюзовой там, похоже, не было. Ну и два других суденышка, набитых местными, следом выкинул через грузовую створку трюма. А я ее выломал, чтобы выкинуть катер Наума наружу. Надеюсь, шанс у них будет. Остальные из освобожденных лежали на полу, оглушенные криками этих уродов. Впрочем, и Наум лежал. Его оглушило, когда тот как раз открыл этот третий катер. А дальше меня поглотила огненная волна, как и всех на борту. Вакуум, что ворвался на борт через проем, не смог затушить его. Судно превратилось в огненный шар. Я только и успел активировать уход, но вот получится он или нет, уже сказать не могу. Причины: я слабосилок с воспаленными каналами, да еще весь выложился, взламывая створки трюма и выкидывая суда. Уход — последняя надежда, хотя я уверен, что он не сработает, слишком мало сил. Крохи. Жаль, об этом мире я ничего не знаю, не успели с Наумом пообщаться нормально, перспективные на знания и интересную жизнь, полную приключений, или нет. Со слов Наума, приключений ему хватало, даже с излишками, так что я немного сожалел о потерянной возможности, но надеюсь, тот остался жив, я был бы этому рад. Очнулся я, как мне показалось, вскоре. Открыл глаза в тот момент, когда начала открываться крышка капсулы. Что-то знакомое, так это же криокапсула. Поэтому я не удивился, обнаружив подошедшего мужчину с планшетом и в комбезе медика, поинтересовавшегося у меня: «Вы меня понимаете?» «Да», – прохрипел я, меня начала бить крупная дрожь, тело отходило от заморозки. «Отлично, значит, пиратская гипнограмма встала хорошо. Как вас зовут?» «Я не помню». Говорить правду не хотелось, но и информации по бывшему владельцу этого тела у меня также не было. Амнезия – вполне нормальное объяснение, тем более, как мне известно, бывает такое после криокапсул. Мозги вообще нежное место и заморозки не любит. Такое бывает. Судя по вбитой в комп капсулы информации, вас зовут Сар Белак. Постарайтесь выбраться из капсулы, все вопросы позже, тут для вас приготовлен комбинезон и обувь. Тот помог мне выбраться из капсулы, самостоятельно я этого сделать не смог, пришлось еще пережидать судороги и трясучку, но такое тоже бывает. Он же помог одеться в оранжевый комбез и передал меня сопровождающему в военной форме, что велел следовать за ним, я и последовал, подволакивая плохо слушавшие меня ноги. Меня вывели на улицу, оп-па, оказалось, мы на космодроме, похоже, это центр беженцев, и завели в одно из зданий. Оказалось, все медкапсулы заняты, велели подождать на скамье среди таких же неудачников, коим не хватило капсул. Видимо, в них убирают последствия плохой заморозки. По себе чувствую, что стандартной-то точно не была. Не знаю, какой криворукий морозил эти тела, но предположу, стухшего мяса среди тех, кто был в этих капсулах, немало. А вот дополнительному времени я порадовался. Нужно открыть каналы, взяв под управление пси-силы, чтобы убрать из показаний капсулы, что я псион и имею высокий интеллект. Все рядом со мной имели синюю кожу, обычное дело после криокапсул, многих трясло. Похоже, они из дикого мира, разговаривали на какой-то тарабарщине. Ко мне тоже обращались, но я лишь качал отрицательно головой, мол, мне не до разговоров. Надеюсь, для них это отрицание, а то поди знай. Прикрыв глаза, я попытался открыть каналы, и ничего, глухая стена. Я вообще не чувствовал пси-дара. Я что, его сжег? А ведь похоже на то. Да уж, прекрасное окончание карьеры псиона. Это всему я учился, подготовился, чтобы тупо слиться в самом коротком уходе, спасая мальчишку, в теле которого мой земляк. Да уж, яркое окончание карьеры. Хотя и ладно, жив и хорошо, а так выкручусь. Понять бы только, куда я попал. То, что мир Содружества, ясно как день, но знакомый мне или нет, пока все, что я видел, незнакомого типа, но основа-то одна. Учить базы знаний не нужно, лишь ознакомлюсь в местной сети со спецификацией того или иного оборудования и смогу им пользоваться. Ну и нейросеть поставить, у меня ее явно нет. Про возраст тела тоже не скажу, непонятно из-за синюшности. Вроде молодой. Я так задумался, что не сразу понял, что меня окликают. Очнулся, когда сосед толкнул в плечо. Оказалось, моя очередь, капсула освободилась. Сначала меня положили в диагностическую, поколение медоборудования я на глазок определил, как пятое, 15 минут обнаженным пролежал, после этого не одеваясь, в лечебную, которая только что освободилась. Как скот, После каждого пациента должна проходить очистка капсулы, это штатная процедура, но медик не делал ее, время экономил. И не скажешь ведь ничего, я дикий, мать его. Ладно, смог глянуть на экран компа капсулы, запомнив результат, повезло с этим. В капсуле я пролежат минут 40, там убирали некоторые проблемы в организме, доводя до идеала. Когда я покинул капсулу и оделся, то меня сопроводили в зал, где сидело множество людей в таких же оранжевых робах, как на мне. Вскоре завели еще шестерых, закрыли двери и на сцену вышел местный чиновник, что и объяснил, что их патруль, империи Аратан, смог захватить работорговца соседней рабовладельческой империи Атран, на котором перевозили нас, жителей планеты Филия. Эта планета считалась диким миром, контакты с ним запрещены. Ну а раз мы оказались в цивилизации, то нам, всем 7000 человек, вполне можно получить гражданство империи. Дальше тот описывал благо, что мы будем с этого иметь. Ну и что они будут иметь? Зря они столько взволнованных мужчин собрали в зале, тут на глаз сотни три. Видно, что некоторые воины, не понравилось им услышанное, началась буча. Лидер, что и поднял ее, здоровяк с волосами до лопаток, по мускулатуре похоже не слабый воин, наверняка бывший вождь. Уверен, что эти парни совсем недавно бегали с копьями и луками, а тут им высокие технологии предлагают. Идиоты, сначала адаптировать нужно. Однако идиотами местные чиновники все же не были, и кажущееся отсутствие охраны все же было не случайностью. Похоже, выявляли лидеров. А так, залетели боевые дроны и навели порядок ошеломителями. Меня тоже парализовало. Да всех. Сознание не потерял. Видел, как медики доставили носилки и стали по десятку диких развозить. Меня отправили в двухкомнатный номер, вторая койка уж занята, тоже парализован. Я решил не ждать несколько часов, похоже, парализацию никто снимать и не думал, и поспать. Кстати, уже по номеру ясно, что с интеллектом у меня порядок, показывают, что я им не безразличен. Да, интеллект у меня 193 единицы, как показала диагностическая капсула. Псионом не являюсь, и были проблемы со здоровьем, которые уже были убраны. Насчет того, что не псион, не знаю, радоваться или огорчаться, уже как-то привык сверхчеловеком быть, но от всемогущества скучно, так что скорее всего все же радуюсь. А вот с уровнем единиц интеллекта, не все так просто. Вряд ли меня выпустят из центра беженцев по доброй воле. Ничего, я что-нибудь придумаю. Проснулся я от возни соседа. Тот, видимо, тоже уснул и проснулся утром по местному времени. Видимо, это обнаружили, и синтетический женский голос, явно Искин был, пригласил нас в тот же актовый зал. Однако мы сначала туалет посетили, обоим не втерпешь. На двери описано, как пользоваться им. Сначала сосед побывал, тот первый успел, потом я. Сопровождение нам выслали. В этот раз все гораздо спокойнее было, объясняли много, даже на вопросы отвечали. Все возжелали стать гражданами империи Аратан, как узнали, что вернуться не смогут, если только узнают, куда лететь и как найдут себе судно. Да и не особо, чтобы все стремились обратно. Возмущались из тех, кому было чего терять. Дальше началась процедура принятия гражданства, она прошла тут же, мы зачитали клятву, потом по очереди подходили к пяти сотрудникам, те сидели за отдельными столами и ставили свои отпечатки большого пальца. Я прочитал текст принятия гражданства. В принципе, стандарт, ничего лишнего. Карты в ПИ уже были оформлены, просто не выдавали, данные известны, а тут выдали, там уже все внесено было, включая то, что мы теперь имперцы. Так что все, мы граждане империи Аратан с нулевым рейтингом социальной безопасности. Убрав карту в кармашек, а тут на комбезе специальный карман для нее был, другие также по совету сотрудников делали, выяснил у своего, когда моя очередь на опрос к сотруднику СБ империи, через 3 часа, и направился на завтрак. Все туда топали. Еда так себе, из синтезатора, а я, привыкший к натуральной пище высокого качества, морщился. Другим тоже не понравилась еда, но никуда не денешься, ели. Я направился к терминалам, через них только в местную сеть выйти можно, и пользование терминалами бесплатное. Попросил сотрудника показать, как пользоваться, что тот сделал, так что показал, я с его помощью проверил только что открытый на меня счет в главном банке империи Аратан. Кстати, только тут в помещении с терминалами я обнаружил противоположный пол в таких же оранжевых робах, как у меня. Две женщины слегка за 30, не в моем вкусе, потому я не особо заинтересовался. К слову, моему телу 18 лет и 5 месяцев, нейросеть ставить уже можно. Выглядел я невысоким крепышом с широкими плечами, зеленоглазый брюнет с правильными чертами лица. Сотрудник, что мне помогал, отошел к другому терминалу, там еще одному новоиспеченному имперцу помощь требовалась, а вообще этот зал особой популярностью не пользовался. Из 30 терминалов заняты всего 7, так как, чтобы активировать терминал, требовалось вставить карту в ПИ, что и было сделано, а значит логи моих действий фиксируются. Пришлось действовать осторожно, нашел сайт с бесплатными помощниками. Задаешь вопрос, получаешь кучу ответов и советов от висевших на этом сайте добровольных помощников. Вот и описал, что дикий, нахожусь в центре беженцев, ничего не знаю, всего час как стал гражданином, сделал вид, что не понимаю, как это важно, легко выдал уровень своего интеллекта. Судя по мату, поразил всех. Советы посылались просто в огромных количествах, это отличное прикрытие моих дальнейших действий. Я взял в банке максимальный кредит на 3 года, по моему интеллекту выдавали 63 200 кредитов. Все и взял, отчего те поступили на мой счет. К слову, размер зарплаты на поверхности обычно не превышает 1000 кредитов у простых жителей. У спецов, конечно, больше, может и 5000. В космосе, даже у простых работников, от 5 и выше. Там все дороже. В общем, я оплатил 5000 кредитов, став клиентом, на полгода, довольно известной адвокатской конторы. Там с дежурным адвокатом и поговорил. Я описал, что желаю, а желаю быть свободным и работать на себя. Тот сообщил, что меня точно будут склонять к службе, с таким-то уровнем, но он поможет. Тут и время общения с безопасником подошло, так что меня сопровождающий, уже уставший бегать по коридорам и водить дикарей, сам слышал, как тот нас так называл под нос, довел до нужного кабинета. Время еще было, я сел на скамью, ожидая вызова. Беседа с безопасником прошла без осложнений, я попросил, чтобы виртуально присутствовал мой адвокат, удивив того его наличием, но согласился, так что дал канал адвокату и задавал стандартные вопросы, получая обдуманные ответы. Похоже, тот внес в мое личное дело, что я склонен к личной свободе, работе на себя. Служба на государство не интересует, работа на частное лицо тоже не интересна, как материал для вербовки негоден. Тот, в принципе, если и огорчен, то не показал этого. Хватало диких с высоким интеллектом, что, видимо, и примеряло с потерей сотрудников центра. Потом была встреча с сотрудником, что вел меня, он должен помочь мне устроиться в этом мире. Уговаривал довольно настырно, упирая на то, что мои земляки, можно сказать, друзья, все идут или в армию, или на флот, зачем отрываться от коллектива. Мой адвокат, что также виртуально присутствовал, парировал все доводы. Так что полчаса общения ничего не дали, я сообщил, что сам устрою свою судьбу, и тому пришлось подтвердить это официально. Кстати, я не собираюсь сразу покидать центр беженцев. Империя ничего новым гражданам не дает, кроме лечения, но 3 суток бесплатного проживания, вполне. Я могу покидать территорию центра и возвращаться переночевать, не более. И всего 3 суток, точнее, уже меньше, 2,5, 2 ночи. Отсчет идет с момента, как я осознал себя, лежа в криокапсуле. Я зашел в столовую, плотно поел, и покинув центр, такси через терминал уже вызвал, то село на парковку у центра, сообщил адрес, и полетел на этом глайдере в центр местной столицы. Итак, империя Аратон, нахожусь я на приграничной планете с фронтиром, называлась она Миринда. Что я могу сказать? Государство и военные используют уже технику и оборудование 7-го поколения, 6-е пока в резерве, 2 года назад начали продавать 5-е гражданам. Как мне объяснили на том сайте, 6-е поколение – это огромный рывок вперед. И что меня удивило, тут сети ставятся раз и навсегда. Снять не получится, точнее снять снимут, но новую не поставят, будут разрушены нейронные связи в мозгах, а их восстановление – это настолько дорогая процедура, что не каждому богачу по карману. В общем, совет такой – ставь максималку. Именно этим советом я и хотел воспользоваться – и поставить нейросеть 6-го поколения. Да, гражданским она недоступна, но на то и советы, чтобы им следовать. На каждой планете есть центр наемников, если я там зарегистрируюсь, то смогу покупать в магазине центра все со скидкой 10%, стандарт для новичка. Новые сети на 10% дешевле. А с учетом, что военные сети меньше 100 не стоят, скидка существенная. Там же на сайте наемников, на нем могут зависать только свои. Можно найти пользованную сеть в продаже, вторичную. Не все любят их ставить, какие-то предубеждения, но и цены на них небольшие. А то, что наемником стану, не страшно, если война будет, в чем сомневаюсь, и призовут, это обязательное дело, то повеселюсь. Это раньше у меня были мотивы не воевать за чужих, а тут пофигу. Для меня это не более чем развлечение, драйв. Потом изучу эти сети, с чего это они одноразовые и потом лечиться нужно. А то, что вторичку предлагают, меня не удивило, скорее всего снятые с трупов. Я предубеждениями не страдаю, поставлю без проблем. Так и я добрался до парковки у центра наемников. Оплатил доставку, приложив палец к экрану, деньги снялись с моего счета. Надо будет закрыть, а то открыт, любой может снять, заставив меня. Да, тут закон 10 тоже существует. Нападать могут, но не более 10, а потом медиков вызвать. Покинув салон глайдера, немного ежась от многочисленных взглядов, ничего кроме этого оранжевого комбеза у меня нет, но он принадлежал мне. Главное не голый, остальное решим по мере надобности. Пройдя в фойе центра, я подошел к стойке, там была свободная сотрудница, что с любопытством меня рассматривала. «Это робозаключенного», — сообщила та. «Я в курсе, но в центре беженцев ничего другого не было. Выдали эти комбезы со склада. Ясно, что желаете? Хочу вступить в ряды наемников. У вас стоит сеть, изучены базы. Я дикий. Какая сеть и базы? Нет ничего. Надеюсь на скидку и установку сети 6-го поколения. Мне так посоветовали. Знающие у вас знакомые», с заметным уважением протянула сотрудница, и приняв от меня карту в ПИ, быстро провела регистрацию. Пока как отдельного наемника с отметкой, находится на формировании. Увидев мой уровень интеллекта, та расширила глаза, но промолчала. При этом сообщила, что после регистрации, от государства мне повысили уровень индекса социальной безопасности на 1 единицу. Как щедро с их стороны. Посоветовала зайти к любому медику, тот исправит информацию в карте. Я не стал отказываться от предложения и направился к медсекции, тут же в здании центра, там все для наемников, чужих не бывает. На меня вот завели личное дело, пока пустое, и выдали коды для входа на сайт наемников. Сайт для своих, я про него говорил, ну и ник, под которым я буду работать и выходить в сеть. Ник теперь значился как «Хищник». Встретил меня медик, не врач, но медик довольно высокого уровня, первой категории, выше только врачи. «Та я с регистратуры сообщил о тебе, как мы поздоровались», сообщил тот. «У тебя синюшность, меньше суток из криокапсулы?» «Да, хочу сеть купить и установить. 6-е поколение, что-то вроде универсала. Инженерная не интересует, с твоим уровнем ставить стоит ее?» «Нет, слишком узкая специализация. Знаешь, я знаю, что тебе посоветовать», очнувшись от задумчивости, сообщил тот. «Была выпущена сеть военного шахтера, малая партия, но военные особо ими не пользовались, хотя сетка очень крутая, там уровень интеллекта не меньше 180, где таких интеллектуалов найдешь. Для тебя это то, что нужно, любую специальность можешь освоить. Шахтеры обычно одиночки, сеть под это заточена, и пилот, и техник, и медик, и производственник, даже инженерные базы потянешь. Все суда сможешь пилотировать, от малых до крупных, и боевые корабли. Сладко говоришь, изучив ТТХ нейросети шахтер 6 в МУ, тот на своем планшете выдал информацию», сказал я, «это действительно то, что нужно. Не слышу цену, у меня есть такая сеть, честно признаюсь, повелся на дешевизну и купил, а продать уж 2 года не могу. Отдам по той стоимости, что взял. В комплекте идет 2 родных имплантата. Там 6 слотов у сети, 4 имплантата были универсальными, уже разошлись. Да и ты потом любые поставить сможешь, что адаптируются к этой сети. По цене, за 70 тысяч отдам. Имплантаты, это воин 6 му и тактик 6 му. Они именно для этой сети. Имплантаты отдам по 40 тысяч каждая. Бонусы за все, ХМ, а ты, я вижу, знающий, а на вид дикий. Я дикий, ты не ошибся. Помогли добрые люди советом. Бесплатная установка, плюс полежишь в капсуле, я разверну имплантаты. Не придется ждать 3 недели. Сколько лежать придется? 3 суток, но когда выйдешь, все будет развернуто на 80%. Дальше сами, за 2 месяца развернуться. Ясно. Я готов, только планшет нужен, взять кредит в банке. Планшет мне выдали, и пока этот медик готовил операционную капсулу и сеть с имплантатами, проводя их предоперационную чистку и проверку, Я посмотрел, действительно недорого, пусть и вторичка, ну и взял в двух частных банках максимальные кредиты, почти по 90 тысяч давали, больше чем у государственного банка, также на 3 года. После этого перевел половину суммы на счет медика, его ВИИ звали, остальное как приму работу, и лег в капсулу. То, что в центр беженцев я уже не вернусь, меня особо не расстроило, все равно вещей там нет. Пролежал я в лечебной капсуле действительно 3 суток. Помнил, как после операции, ВИИ сказал, что та прошла отлично, все прижилось, перебирался в лечебную, в ней ускорили установку сети и развертывание имплантатов. Поднимал меня также ВИИ, он начал, он и заканчивает, тем более я его личный клиент, тут такие правила. Тот поставил отметку в карту в ПИ, какая сеть у меня стоит, и про отметку единицы рейтинга социальной безопасности не забыл. На этом все, я оплатил оставшуюся сумму, что тот подтвердил, и покинул здание. Делать пока тут мне нечего. Магазины и склады, с которых закупаются наемники, находятся на окраине столицы, рядом с военными складами. Что делать дальше, я уже продумал. Итак, с 3 кредитов у меня была сумма примерно в 240 тысяч, 150 ровно отдал за сеть с имплантатами. Кстати, движения дерганые были, надо через виртуальный тренажер пройти, сил прибавилось, с новыми возможностями тела освоиться. Вот только для местных я должен изучить боевую базу для рукопашного боя, которой у меня нет, да и не нужно, так пройду, знания есть. Просто подождать, а учил я эту базу, или нет, и где, это мое дело. Тут смотрит, как прошла сдача, так что несколько дней нужно поболтаться, можно отдохнуть, через столицу река протекала, там на берегу пляжи, а жара стоит градусов за 30. Так вот, после оплаты всех работ, у меня осталось 89 320 кредита, нужно быстро заработать, чтобы закрыть кредиты, не люблю должным быть, есть разные способы, воровство тоже, но чую я под наблюдением, видимо где-то прокололся знаниями, коими владеть не могу. План такой, сдаю на специальность пилота малого боевого корабля, и лечу на фронтир, на одну из свободных станций, там покупаю малое грузовое судно, можно и 2-го поколения, оно мне фактически разово нужно, 1050 можно найти неплохое. Покупаю челнок, несколько дроидов, карты с координатами корабельных кладбищ, и лечу снимать ценные блоки, за 2 рейса, а если повезет и за 1, закрываю долги. Дальше уже все идет в плюс. План неплохой, а полетел я из центра наемников к магазину и складам. Там меня не ждали, но встретили новичка вполне приветливо. Да, по пути я завернул в имперский банк и привязал счет к своей сети. Закупился я по мелочевке, офицерский походный комплект снаряжения, куда входит двухместная палатка, спальник, средства гигиены, утвари посуда на 1 хорошего качества, плитка с 1 конфоркой, складная лопатку, тенты, вязанка, бечевки. Зачем платить за номер, если на природе спать проще? И такое снаряжение всегда пригодится. Купил 2 камуфляжных комбинезона, с обувью и всем необходимым, 3 комплекта офицерского нательного белья, десантный комбез со встроенным бронежилетом, ремень с кобурой, взял станнер. Ничего серьезного пока на планете носить не могу. Купил виброныш и офицерский планшет 6-го поколения класса тактик. Взял еще упаковку офицерских пайков, 100 штук. Все ушло в этот большой баул. В камуфляжный комбез я сразу переоделся, застегнул ремень и убрал станнер в кобуру. Баул за спину и зашагал прочь. Все мне стоило, со скидкой, 1420 кредитов. Покинув столицу, я подобрал место для лагеря на берегу реки, разбил его и стал спокойно жить, купаться, осваивать тело, пока без тренажера, и загорать. Часто работал с планшетом, у меня оплачен вход в сеть на месяц, изучал местную технику. Мне ведь скоро пилотирование сдавать. На 4-й день, собравшись, слетал к центру наемников, там в медсекции разнообразные тренажеры имелись. Занял свободный шкафчик, убрав вещи, заявку я еще вчера подал на тренировку через планшет. 10 часов в тренажере, он 6-го поколения, боевой виртуальный, для космодесанта, то что нужно. Тот отлично помог освоиться с боевым имплантатом, так что, когда покинул его, мокрый от пота, все тело от усталости ломило, проблем с управлением тела уже не было, а мне поставили в карту в ПИ, что я изучил и освоил базу знаний 4-го уровня специализированный бой, а я сам сказал, что освоил 4-й уровень, его мне на тренажере и выставили, сдал. После этого вернулся к месту прошлого расположения лагеря, снова его развернул и продолжил отдыхать. Тут уже 8 дней отдыхал, после чего подал заявку в центр сертификации на сдачу экзамена пилота малого боевого корабля, у наемников там отдельно от гражданских, и получил сообщение о времени сдачи. Оплата экзамена наемниками не проводится, а так бы 1000 заплатил. Ну и полетел вскоре на сдачу. Такси меня забрало. Сдал за 5 часов, получив метку на нейросеть. Так с баулом на орбитальный лифт, после этого на борт судна, что летит на фронтир, место уже забронировано, и через 7 часов покинул систему Миринда. Да, банк я посетил, снял все деньги, оставил один кредит, все на банковском чипе. Тут лучше, чтобы на чипе были. После сдачи экзамена, мне дали 2-ю единицу в рейтинг социальной безопасности, и я в центре наемников прошел регистрацию как пилот малого боевого корабля, пока без своего корабля, отметив, что это основная специальность, если случится война, то меня призовут как пилота. Сам полет занял 9 дней, станция была не ближайшей, летели именно к этой, называлась она Осло и считалась не свободной, а пиратской, и принимали тут всех, есть идентификатор у судна или нет, свободные пространства. Судно прошло шлюзование, средним грузопассажирским 3-го поколения было, вполне могло подходить к станции. Пройдя регистрацию, тут с этим вполне серьезно, хоть и пираты, порядок на высоте, я оплатил на месте пользования сети, привязав абонемент к своему планшету, и пешком добравшись до ближайшего кафе, сделав заказ, кофе и булочки, начал изучать лоты продажи разных судов. Нужно найти то судно, что мне подойдет. Уже через полчаса я нашел такое. Малое, чисто грузовое, 2-го поколения, постройки соседей работорговцев, ресурс систем почти 60%, а это неплохо. Жилый модуль с 5 каютами и кают-компанией, капитанская каюта и 4 двухместных, для команды. Стоимость 36 тысяч, для подобного судна что-то маловато, но нужно его осмотреть. Связавшись с хозяином, рядом с лотом были его данные, я договорился о встрече и направился к летной палубе. А там другой продавец торговал малыми судами без гипердвигателей, челноки или боты. Мне нужен малый грузовой челнок. Я уже нашел подходящую модель, всего 5000, пусть и 3-е поколение, но ресурс ниже 50%. На месте осмотрел, годится, челнок по сути пустой, но оплатил, получив бонусом 2 баллона со сжатым воздухом. Кодек и скину челнока получил, сменил на свои, и вызвав дежурного диспетчера, запросил маршрут до стоянки нужного судна, владелец уже вылетел туда, судно да, на парковке, и получив маршрут, полетел к судну. Челнок мне так и так нужен, так какая разница, когда его брать, а судно оказалось без вооружения, теперь понятно почему такая цена. Ладно, изучим что там с самим судном. Единственная шлюзовая была занята среднеразмерным челноком торговца, так что тот открыл створки трюма, и я залетел туда, где и совершил посадку, ожидая пока створки закроются и в трюм подадут воздух. Покинув челнока, сразу как пришел сигнал, что атмосфера в трюме на месте, дошел до внутренней шлюзовой, а холодно тут, хотя я в десантном комбезе с подогревом, и оказался на борту. Мелкий типчик, что был тут владельцем, все показал, полчаса заняло, я еще и тестирование и скину запустил всех систем, не врал торговец, поэтому оплатил ему нужную сумму, сменил коды, и торговец покинул борт уже моего судна. Бонусом покупки судна полная заправка баков, скоро должен заправщик подойти. Вот так, чуть больше 40 тысяч, и судно с челноком у меня уже есть. Сейчас нужно вооружить, и как это ни печально, но вынужден нанять специалиста. Свои знания я все так же демонстрировать не могу, сдал на одну специальность, и ладно, по времени вполне мог изучить, но знаний техника, официально, у меня нет, а он нужен. Станция пиратская, и рынок рабов тут точно есть, нужно поискать среди них наших имперцев, корабельного техника, выкупив по контракту. Тот сделает со мной 3 рейса на корабельное кладбище, бывшие места боев флотов разных государств, и свободен. Я даже платить ему буду, 5000 кредитов за рейс. Знаю, что немного, но хоть деньги будут на обратную дорогу. Вот только специалисты тут довольно дорогие. Глянем, кого продают, приценимся. Да, я оплатил дальнюю связь и вышел на офис гражданского флота Миринда, где и провел регистрацию судна. Оплатив пошлину, мне прислали регистрационные коды, что и вбил в Искин, Теперь судно имело идентификатор и название «Проказница». Я работал с Искином, надо будет его от закладок почистить, тут и производители, и наверняка прошлые владельцы, когда подошло заправочное судно, среднее. Дроидов у меня на борту не было, вообще ни одного, так что работали дроиды судна, они подключили шланги, и началась закачка. Судно я приобрел с 7% топлива в баках, пустые по сути. Вскоре закачка закончилась, баки полные, и топливозаправщик улетел. Платит тут бывший хозяин. У него, оказывается, скидка почти в 40% была, это пилот судна сообщил, мы поболтать с ним успели. Второго Искина в рубке не было, вторая шахта пуста, пришлось с работающим, не отключишь ведь, работать. Нашел несколько закладок, удалил и перезапустил Искин. Нет, ничего на захват судна я не нашел от прошлого владельца, просто лишние закладки, ну и свои поставил, чтобы не предал. После этого направился в трюм, там выкатил наружу оба баллона с запасами воздуха, поставив их у стенки, освободив трюм челнока для покупок, и сидя в рубке челнока, приказал Искину судна открыть створки трюма, перед этим откачав атмосферу, вылетел наружу, маршрут к станции у меня уже был, и полетел за покупками. Самая важная покупка – специалист. Наем из свободных на станции я даже не рассматривал, их ни за какие коврижки не уговоришь поработать там, где легко стать добычей пиратов, или погибнуть от работающих боевых систем на самом кладбище. Тут только подневольные работники, как бы это ни звучало, нужно еще с ценами разобраться. Маршрут был до ближайшей летной палубы. Непонятно, почему меня сюда отправили, ни одного свободного места. Однако я все же втиснулся между двумя челноками, хотя между нами было по полметра. Вышел через трюм, шлюзовой теперь не попользуешься, а трюм спереди. К слову, рубка почти в корме, рядом с реактором и двигателем, каюты нет, пилот наблюдает за обстановкой вокруг с помощью приборов и камер, никаких окон обзора, да и вообще они редкие, если только на яхтах можно найти, или на пассажирских круизных лайнерах. Заперев челнок, через нейросеть управления, я направился к выходу с летной палубы. Оплата парковки перед отлетом. Место я пока зарезервировал на 5 часов, да и какое место. У меня номер стоянки, диспетчер выдал, 24, прямо перед носом моего челнока влез какой-то чел на среднем челноке и занял мое место, пришлось искать свободное. Ничего платить не буду, пусть он и платит. А направился я первым делом на торговые ряды, к лавкам и магазинчикам. Меня интересовал оружейный, где приобрел бластер 5-го поколения с 3 запасными батареями. Станнер, что при мне, не смертельное оружие, оно тут и за оружие не считается. По сути, я без оружия ходил, а так проверил бластер, оплатил 2000, провел идентификацию, он приписался ко мне, блок опознавания в рукоятке взял мое ДНК, 3 магазина к нему, кобура и чехлы. Вот теперь пойдем искать специалиста. Я сначала через планшет задал вопрос насчет поиска нужного специалиста, так почти 70 тысяч предложений вышло. Удалил, и выйдя на самого крупного торговца на станции, он работорговец, и отправил запрос на приобретение специалиста техника по малым и средним кораблям. Отвечать тот не стал, просто прислал приглашение посетить его ангар с координатами. Вызвав местную платформу такси, я полетел по этим координатам. Торговец был на месте, там другие клиенты, видимо, тоже по этой теме. В небольшой кабинет, что мне выделили, заводили по 5 специалистов, с рабскими ошейниками, сообщали цену, и выбираешь. Я тоже в эту карусель был включен, меня сопровождал помощник торговца. В первой же пятерке мое внимание привлекла довольно красивая женщина, лет 30 на вид, с разбитой губой и синяком под левым глазом. Судя по сбитым костяшкам, та без боя надалась, остальные 4 были мужчинами. Честно сказать, за женщин спецов просили больше. Те не только работники, но и постельные игрушки, поэтому женщин я даже не рассматривал, а вот это меня заинтересовало. Взглядом. Не сломали ее, только злость во взгляде. У меня вообще чуйка на людей просто бешеная, я как ее увидел, понял, надо брать. Что не так с ней? Кивнул я на женщину. Кусается, ухмыляясь, сказал продавец. Между ног залезть что ли хотели? Так она боец, таких не сломать, только злее будут. А потом найдут и отомстят, всегда мстят. Я знаю, сам такой, и не таких ломали. Сколько за нее? 100 тысяч, и то не кондиция, гарантию не даем. Ошейник бьет, все равно бешеная. А чего так дорого? Она командир крейсера, Нашим повезло патруль взять на абордаж, 4 специальности имеет, а так 180 было бы. А ничего, что я тоже имперец, и продавать мне военного нашего государства немного перегиб, тут свободная станция, снова ухмыльнулся продавец. Вздохнув, я уточнил, что у нее за специальности: пилот малых и средних, артиллерист, техник малых и средних, и погонщик. Это 5-2 пилота. У нас считается одной специальностью. Любопытные у вас порядки. Меня интересует этот специалист. Денег нет, есть предложение, на станции есть банк, принадлежит хозяевам, процент грабительский, но суду взять можно. Бонус, только не за нее. Хорошо, мне нужно поговорить с работником. Тот вызвал охрану, и она забрала 4 парней, остались я, девушка, пусть и зрелая, и продавец-консультант. Подойдя к девице, что с интересом меня изучала, я сказал: «Мне нужен работник, я тебя выкупаю и освобождаю. 3 рейса на корабельные кладбища. Я дикий, на мне кредиты висят за сети базы знаний, хочу закрыть. Оформляем контракт, 3 рейса к одному из кладбищ, после этого контракт закрыт, покупаю тебе билет до Миринды. Я оттуда, ну и по 5000 за рейс, чтобы что-то на кармане было. Мои люди, со мной 16 человек, команда легкого крейсера, обещать не могу, но постараюсь помочь. Контракт официальный, конечно, через центр наемников». «Я согласна». «Отлично», кивнул я и повернулся к продавцу. «Беру. Как мне оформить кредит?» Тут пришлось ехать в офис банка, но 110 тысяч, максимально возможный кредит, я получил. С девушки сняли ошейник, все, она моя. Как я перевел деньги на счет торговца и скинул той на сеть стандартный контракт. У меня были копии, получил в центре наемников. Та внимательно его изучила, поставила вериальную подпись и отправила мне, а я уже в центр наемников на Миринде. Там пришло подтверждение, что его завизировали, копию отправил сами, так звали девушку. Мы покинули рабский загон и направились к такси, я уже вызвал. Когда мы сели в салон, та не выдержала, поинтересовалась: «Какие планы, командир?» «Сейчас летим по магазинам, нужно сменить тебе комбез, в нем даже встроенного скафандра нет, дешевка планетарная, на нормальный, техника, оружие, офицерский игольник, взял бы бластер, но он дороговат. Потом займемся судном, на нем нет вооружения и нужны дроиды. Из всего имущества у меня судно 2-го поколения и челнок». Та внимательно глянула на меня, когда я сообщил, что вооружу ее, а услышав о том, что имею, удивленно расширила глаза и пробормотала: «Самоубийца, и меня на верную смерть тащишь?» После этого тряхнула головой и сказала: «Мне нужно посетить филиал банка, нашего имперского, он тут есть». «Хорошо, как комбез и оружие купим, так и посетим. Кстати, почему ваши флотские вас не выкупают? Политика, запретили, чтобы не давать пиратам зарабатывать на этом». «Ясно, значит, родичи выкупают. В моем экипаже нет тех, кто их может выкупить, надеемся друг на друга». «Похвально. Мне нужно ТТХ судно и что ты планируешь закупить?» Я скинул той результаты диагностики и скином систем судна, ну и на словах пояснил: «Хочу купить 2 пусковых, одну с противоракетами, другую с боевыми. Пушки брать смысла нет, если прихватит, все равно не отбиться. Потом 3 дроида, уборщик, судно если не засрано, то близко, жилой модуль отмывать нужно. Также техника универсала, 3-го поколения, из тех моделей, что в комплекте имеют дроида-диагноста, ну и малый погрузчик. Также закупить для кают обстановку, там пустые койки, постельного белья нет, до припасов. Остальное, в принципе, есть. По деньгам с этим новым кредитом вполне получается. Ну и купить карты таких корабельных кладбищ. У тебя их еще и нет». Та только покачала головой. «Есть предложение на эту тему. Слушаю. Как-то мы взяли пирата, 5-е поколение. Рейдер укрыли, на будущее. Он не на ходу, ремонт только в доке провести можно. Тут недалеко, 3 суток лететь на твоем корыте. Предлагаю пополам поделить добычу. Как раз за 3 рейса все ценное и вывезем. Твоя доля примерно будет 500 000. И почти без риска. Хватит долги закрыть?» «Вполне», подтвердил я. «Я согласен». «Отлично. Я тут просмотрела сайты продажи снаряжения, отметила, что нужно брать. Ты пока все покупай, а я в банк. Встретимся на судне». «Когда отлет?» «Через 5 часов. Парковка АП-103. Судно проказница. Успею». Мы сошли у магазинов и посетили 2. Сначала та переоделась в комбез техника, 5-е поколение, Потом купил офицерский игольник с двумя запасными магазинами. Тоже пятерка. Все я оплачивал. Там мой работник. Дальше я выдал той банковский чип. У меня их три. На этом 500 кредитов на мелкие расходы. И мы разошлись. Сами полетела к филиалу банка, а я, арендовав среднюю платформу, малой может не хватить, полетел за покупками. Приобрел две малых пусковых третьего поколения, на судне только два гнезда для установки под них, и два комплекта ракет, противоракетных и атакующих. Бонусом торговец выдал комплект расходников для установки пусковых. От него полетел к продавцу дроидов, все адреса выдала сами, взял четверых, а не троих, как и планировал. Бытовика, двух однотипных техников-универсалов, это ускорит работы, и малого погрузчика. Все модели тоже выбрала сами, все четверо третьего поколения. Второго даже я не думал брать, барахло. В качестве бонуса взял расходники для бытовика. Подумав, купил такие же и для трех других. Дальше по магазинам. Купил два спасательных скафандра, моющую химию, комплекты постельных принадлежностей для кают, 20 штук. Для душа все необходимое. Для стирки и 10 упаковок офицерских пайков. Стандартный ремкомплект для системы жизнеобеспечения судов моего класса. Для сами взял планшет техника, женские гигиенические принадлежности, для душа и более нежное полотенце. Подумав, решил еще кое-что приобрести. Из-за этого нового кредита, что пришлось взять, действительно грабеж, процент 5000 в месяц, еще были средства. Я приобрел большую аптечку, а то на борту из медицины ничего, и два комбинезона со встроенными скафандрами, пилотские и техника. В магазине электроники приобрел два судовых визора, потому что на борту проказницы был всего один, и тот в кают-компании, и три планшета четвертого поколения, а также малые сборники музыки и фильмов, и скин на судне пуст, хоть какое-то развлечение. Для того визоры и планшеты нужны, а иначе где смотреть? От всех денег остался запас в 15 тысяч, 10 я перевел на свой счет, и поставил задачи о скорых выплатах по трем кредитам, взятым на Миринде, а то срок подходит, а пени там солидные. Закончив, полетел к стоянке челнока, где, управляя погрузчиком в ручном режиме, перегрузил все покупки в трюм челнока. Платформу отпустил, оплатив аренду, та улетела. А вот с техником летной палубы чуть до драки не дошло, что мое место занял какой-то наглец, а я был вынужден втиснуться на это место. Договорились, что половину стандартной платы отдам, так справедливо. После этого и полетел к стоянке судна. Там первым делом приписал все 4 дроида к Искину судна. Сами молодец, у Искина были программы для управления подобными моделями, видимо просмотрела какие дополнительные программы у Искина. Так что бытовой начал уборку, химию я ему отдал, тот сам всосал в себя что нужно, начав с моей комнаты. Техники переносили покупки на небольшой склад, а я, прихватив баул с личными вещами, он все это время лежал на полу в рубке челнока, и стал готовиться заселиться в каюту капитана. Соседнюю я определил, как каюту сами. Две упаковки пайков разложил по шкафам кают компании, остальное на склад. Потом, когда в каюте моей прибрались, разложил вещи и расстелил постельное белье. Да, вызвал водовоза, в баках треть воды. Пополнил до полного. Именно в этот момент, как раз водовоз улетел, а уборщик закончил отмывать каюты и занимался кают-компанией и коридорами, прибыл челнок с сами, подойдя к шлюзовой. Мой челнок в трюме судна стоял. От сами пришел запрос на стыковку, я в тот момент наблюдал за уборщиком, что отмывал кают-компанию, потому дал разрешение, направившись к шлюзовой, чтобы встретить гостью и мою работницу. В руке у меня была банка с натуральным соком, купил две упаковки, вкусно. К моему удивлению, когда шлюзовая открылась, челнок уже отстыковался, внутри оказалось не только сами, с ней было еще пятеро, двое парней и три девушек. Одного из парней я помню, он был среди той пятерки, что мне предлагали купить, да и одеты эти пятеро были в робы рабов, это из моей команды. Я сняла со счета все деньги и смогла выкупить их, остаток потратила на бронь для остальных, чтобы их не продали. Мои 50% с того рейдера пойдут на выкупы остальных. Мои люди помогут нам. Как скажешь, пожал я плечами. Идемте, заселять вас буду. Я не знал, что на борту будет столько народу, потому извините, запасов на всех не хватит. Женский гигиенический комплект я купил только один, комбизов всего два, пилотские и техника. Сами, сама распределишь. Зато планшетов несколько, и два визора, но их еще в каютах нужно установить, как и пусковые на обшивке. Купил сборники музыки и фильмов, но на Искин еще не залил, чуть позже это сделаю, иначе совсем скука. Да, забыл добавить, спасательных скафандров всего два. Что с медициной? Уточнила одна из девушек, видимо медик. Большая судовая аптечка номер 4, и все. Неплохой выбор, даже похвалила та. Универсальный. Да, Сами, я решил назначить тебя капитаном на эти три рейса, так проще и тебе, и мне будет. Спасибо, я надеялась на это. Дальше люди были распределены по каютам. На мою капитанскую Сами не претендовал, но заняла одна двухместную, вторую заняла та девушка-медик. Две другие каюты заняли попарно две оставшиеся девушки и те два парня. Кстати, им обоим и достались комбезы. Один был у Сами главным пилотом, второй техником. Девушки, медик, оператор щитов и связист. Не знаю, как они в рубке устроятся, там всего два места и два пульта, пилота и оператора щитов. Я прописал Сами капитаном, ее людей на штатные должности, что они ранее занимали. Причем, я им не плачу, они тут добровольно, работают, чтобы заработать на выкуп для своих людей, причем Сами потратила все свои деньги на выкуп троих, на большее ей не хватило, а эта тройка, сходив в банк, смогла скинуться на выкуп еще двоих, так что выкупить остальных та планировала именно за счет добычи. Всех вряд ли выкупит за три рейса, что там полмиллиона, где-то на троих, край четверых хватит, но с новыми силами и своими людьми и остальных освободит. Сами сможет, с характером девочка, что по счетам в банках, у всех они закрытые, потому работорговцы и не смогли их ограбить дистанционно, чтобы снять деньги нужно лично посетить филиал банка, а там рабов не пустят с ошейником. У меня также был закрытый счет для подобных случаев. Станция хоть и пиратская, но филиалы банков тут имелись и у них суверенные территории. Пилот уже занял рубку, и запросив у диспетчера маршрут, тот знал куда лететь, снялся с парковочного места и направился к выделенному коридору для разгона. Сами со своим техником, используя каждый по техническому дроиду, занимались срочной установкой пусковых. Потом проведут обслуживание систем судна, да и визоры установят в двух каютах. В любой, Сами выберут. В своей я от установки отказался, да и планшеты уже выдал, приписав их к сети судна. Сборники музыки и фильмов на Искин залил, как команду приписал. Одна пусковая была установлена и протестирована за минуту, как мы ушли в гипер. Зарядили ее уже в гиперпрыжке, что не мешало установить и вторую пусковую и зарядить ее атакующими ракетами. Ну и дальнейшие работы шли, за сутки не спеша те все закончили, так что два следующих дня банально отдыхали, своими делами занимались. А вот Сами на вторую ночь посетила меня, отблагодарила так: ох и жаркая штучка, думала загонять меня, как же, сама была загнана, так и осталась у меня ночевать. Все три рейса прошли как-то скучно, что ли. Прыжок на всю дальность, выходим в нужной системе, дальности прыжка судна хватало, потом к краю астероидного поля, где в каверне астероида с пустой породой скрыт рейдер, ну и шмон. Сами была права, за три рейса мы все вывезли, даже пушки сняли с брони, те что уцелели. Сам рейдер, бывшее среднее грузопассажирское судно пятого поколения, модернизированное и превращенное в пиратский рейдер. Вообще, если его вот так разбирать, мы бы миллиона три заработали, но команда Сами, похоже, тут не раз бывала и большую часть ценностей сняла, оставшиеся как раз на миллион и тянула. В первое возвращение на станцию, мы продали все 1400. Пока мои напарники вызволяли своих, двоих выкупили, я после официальной продажи, закрыл долг в местном банке с грабительскими процентами. У меня вышла сумма с продаж в 173 тысячи чистыми. Да, было чуть больше 200, но стоит помнить о налогах. В отличие от простых граждан, что платят 10%, я плачу 15, 10 государству и 5 центру наемников. Вполне справедливо. Так что, с 200 тысяч, чуть больше 30 ушло в качестве оплаты налогов, о чем я получил подтверждающее уведомление из налогового департамента. С этой стороны я прикрыт. Сами, к слову, продавала все отдельно от меня и неофициально, и налоги не платила, но это ее дело. На закрытие кредита ушло 115 тысяч, оставшиеся деньги пока положил на свой счет. Да, первый транш по оплате взносов за кредит прошли. Потом был второй рейс, и я закрыл долг у государственного банка и одного частного, а вот с этим, третьим рейсом, закрыл последний долг, и у меня на счету 132 тысячи оказалось. Это все сверху того, что я заработал. Хотел сами дать, можно и в долг, но оказалось, что не требовалось. Среди недавних выкупленных оказался член команды, у которого на счету хватило денег выкупить остальных. Игрок он, недавно крупно выиграл и молчал, его увлечение в команде не одобряли, об этом выигрыше никто не знал, иначе с него бы начали. Так что мы попрощались, военные на ближайшем судне отбыли в империю, а я задумался. Программа минимум выполнена, сеть имеется, долги закрыты, какое-никакое имущество тоже имею. Работа с корабельными кладбищами — перспективное направление, пожалуй, продолжу. Но в одном сами права, на этом судне действительно не смогу работать, полет в один конец. Значит, нужно поменять судно. Жаль, но денег пока нет, то что имею на счету, это мизер. Тут миллионов 10 нужно. Пока же стоит подготовиться, да через пару недель слетать на Миринду, сдать экзамен на техника малых и средних кораблей. Во время всех трех рейдов, все свободное время я проводил в каюте, делал вид, что учу базы, пусть без обучающей капсулы, но поднимал. Времени прошло немного, 25 дней, но для моего уровня интеллекта, в минимальных знаниях я уже смогу на сертификат сдать и получить метку. Да, это один из планов, и судно мне нужно среднее, а значит сдавать на пилота среднего корабля. Пока рано, будем тянуть время и накапливать средства, но метка техника нужна уже сейчас. Судно с имперцами уже 2 часа как ушло в прыжок, а мне сейчас стоит подумать, как быстро и много заработать, причем легально. Пока же, покинув рубку, я там занимался подготовкой к новой работе, а точнее заливал на Искин купленные у пиратов навигационные карты. Официально карт не купишь не исследованных пространств, а у пиратов, пусть и с многочисленными белыми пятнами, вполне. Да и не у пирата я покупал, а у торговца электроникой, что торговал этими картами вполне легально. На этой станции у жителей и не такое можно купить. Так вот, покинув рубку, я перешел на борт челнока, тот не в трюме стоял, а у шлюзовой, и вылетел к станции. Есть пара идей, стоит проверить возможность их исполнения.